Глава 66. Амалия. 2 недели спустя. «Хорошенько старайся!» — прикрикивает на меня Эмиль, когда я уже и так в поте лица тружусь в его удовольствии. Мужчина будто хочет меня разорвать. «Поглубже! Быстрее! Старайся, тварина!» «Хрясь!» — это он смачно ударил меня по заду. Всегда думала, что легкие элементы БДСМ мне нравятся, но на самом деле это далеко не так. Эмиль — грубый мужлан, садист и отнюдь не принц моей мечты. Я ошиблась, когда радостно пошла с ним навстречу после его сообщения в соцсети. Рассчитывала стать его любовницей, ведь он тоже при деньгах. Наружу смазливый, машина опять-таки крутая, у него свой бизнес. Да, есть беременная жена с ребенком, но она не стена, как говорится, подвинется. Если Заур такой тугодум и не видит своего счастья, то, может, стоит его попытать с Эмилем? Ох, какая же я наивная дурочка была! Нацепила мини-юбку, каблуки, макияж сделала. После близости Эмиль буквально избивает меня, материт последними словами и высаживает из своего автомобиля посреди трассы со словами: «Пошла вон отсюда!» И вот иду я по осеннему вечеру в мини-юбке с потекшей тушью на зареванном лице, добредаю до ближайшей заправки, покупаю себе отвратительный растворимый кофе в бумажном стаканчике и плюхаюсь на деревянную скамью. Телефон пиликает каким-то обновлением. Хорошо, хоть его не просрала в этой катавасии грубости и унижений. Включаю экран. «Лучше бы я этого не делала!» Я подписана на корову в соцсети, и это именно от нее сейчас пришло сообщение о свежей публикации. Черт! Ну почему так несправедливо-то, а? Почему одним все, и красивый богатый муж, и деньги, и райские острова, а другим побои да растворимый кофе на скамье автозаправки далеко за МКАДом? В гамаке она качается. Вокруг океан с нереальной аквамариновой водой. Зеленые пальмы, белоснежный песок. Хоть бы целлюлит прикрыла на жопе своей коровьей. Фу! Это я сейчас должна быть на ее месте. Я! Но почему жизнь так несправедлива? Почему? Злые слезы стекают в отвратительный кофе, делая его и без того горьким. Ненавижу! Ненавижу! Она мне заплатит за мои страдания, за мои слезы. Ведь у меня есть козырь в рукаве. И еще какой. Осознание мести придает мне сил. Оттираю тушь и сопли кулаком. Выкидываю стакан с остатками пойла в мусорку. Делаю глубокий вдох и вызываю себе такси. Смеется тот, кто смеется последним. Я еще поржу над тобой, коровка. Таня. Я в раю. Вокруг тепло, солнечно, спокойно и умиротворенно. Надо нам было давно уединиться вдвоем с Зауром на пустынном острове, где на единственной вилле обитает лишь несколько человек персонала. Мы загораем, плаваем, вкусно едим и занимаемся любовью дни и ночи напролет. Я спрашиваю у Заура, когда же нам теперь возвращаться, но он лишь отмахивается. Хочет побыть со мной подольше, вдалеке от всех проблем и забот. Я стараюсь не думать о прошлом. Ничего мне о нем не напоминает. Заур ведет себя образцово, на руках меня носит, выполняет любое мое желание. Оказывается, надо было пройти столько испытаний, чтобы в итоге прийти к любви и взаимопониманию. Месяц спустя. Как бы мы этого ни хотели, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Мой срок беременности плавно подходит к 38 неделям, и оставаться на островах дольше значит подвергать риску малыша. Вдруг он захочет появиться на свет преждевременно. Поэтому мы принимаем с Зауром решение возвращаться в Москву и дохаживать беременность уже там. Холодные осенние дни встречают нас пасмурным небом и дождем, Но я не унываю, ведь очень хочу увидеть свою доченьку поскорее.